Конец осенней сказки. Сонет. Неустанно ночи длинной сказка черная лилась, и багровый над долиной загорелся поздно глаз. Видит, радуг паутина почернела, порвалась, в малахиты только тина пышно так разубралась. Видит пар белесоватый, и ползет, и вьется ватой. Да из черного куста там и сям сочатся грозди, и краснеют, точно гвозди, после снятого Христа.